В распахнутую дверь постучали костяшкой согнутого пальца, и на пороге появилась Настя Морозова. Вид постный. — Извините, пожалуйста. — Саша, Нина хочет домой идти и просит, чтобы ты подошел. — Он подойдет, когда я его отпущу, — отрезал Андрей Ильич. — Сейчас мы заняты. Настя моментально скрылась. — Зря вот так, Андрей Ильич. Все нервничают и беспокоятся. — Я тоже нервничаю, — объявил Боголюбов. — И беспокоюсь. «Где ваш кабинет, куда перенесли весь архив? Проводите меня». Сашин кабинет, заваленный бумагами, оказался за стенкой. Папки, конверты, кипы и кучи бумаг громоздились на столе, на подоконниках и стульях. Боголюбов огляделся. На поиски зеленой папки уйдет месяца три, не меньше. Впрочем, если ее вчера забрал Саша, ударив Боголюбова по голове, вряд ли она найдется в его собственном кабинете. Боголюбов присел на корточки перед одним из стульев и стал безнадежно перекладывать картонки. От них летела пыль и хотелось чихать. «Давайте я тоже поищу», — предложил Саша. «Только вы мне скажите, что именно? Зеленую, старомодную, картонную папку с тесемками. В ней были какие-то документы, очень много». Саша сунул ему под нос папку. «Не это!» На папке было выведено «Боровиковский. Даты и факты». Боголюбов оттолкнул ее рукой и сел на пол спиной к стене. В голове у него гудело. «Давайте отложим зеленые, и потом их посмотрим как следует, Андрей Ильич. Ну, так, наверное, быстрее будет». «Александр Игоревич, я ухожу домой», — объявила с порога Нина. «Я очень плохо себя чувствую. Если понадобится больничный, я вам его предоставлю». Боголюбов рылся в папках и никак не реагировал. Саша Иванушкин покосился на него. — Ну, — протянул он, — иди, конечно, Нина, и не придумывай ты ничего. Не нужны мне никакие больничные. — Нет, все должно быть по правилам, — отчеканила Нина. — Отныне и навсегда. — Хорошо бы, — под нос себе пробормотал Боголюбов. — Хорошо, если отныне и навсегда все будет по правилам. — Я не буду с вами работать, — сказала Нина. — Я хочу уважать себя. Я все равно не смогу выполнять ваши... «Ценные указания. У меня свои правила и представления. Мне их привела Анна Львовна, и я...» Боголюбов отложил папки и потянул на колени следующую кипу. «Да вы не трудитесь, так-то уж», — сказал он. Поднял голову и поморщился. Так стало больно в затылке. «Я зафиксировал, что вы меня ненавидите, работать со мной не желаете, будете жить по своим правилам. Окружающие тоже зафиксировали». И достаточно. Вы переигрываете. Или у вас в сценарии так написано? Девушка Нина отвлекает нового директора своей жгучей ненавистью. Если так, от чего вы меня отвлекаете? Нина вдруг залилась краской так, что даже уши загорелись. Тяжело задышала и выскочила из кабинета. Саша Иванушкин проводил ее глазами. Не нужно сейчас у меня спрашивать, в каком смысле она переигрывает. Боголюбов не дал Саше рта раскрыть. «Вы же не идиот. Она дает показательные выступления с самой первой минуты, как мы встретились в Монпансье у Модеста. Это видно невооруженным глазом. Она действует согласно сценарию. Кто автор сценария? Ну?» Саша поднял брови и неловко почесал шею под тесным воротником клетчатой рубашки. Боголюбов мог дать на отсечение свою больную голову. Что ему вдруг стало весело? Что такое? А может, она на самом деле вас ненавидит? Боголюбов поморщился, перебирая папки. Бросьте! Вы все участвуете в заговоре, это очевидно. Каждому определены роли. Ты тихой сапой втираешься ко мне в доверие. Нина каждую минуту объявляет, что она меня ненавидит. Настя Морозова пытается поставить меня в неловкое положение, желательно публично. Про остальных я пока не понял. Я спрашиваю, сценарий чей? Не мой, — быстро сказал Саша. Но сценарий есть, — подытожил Боголюбов, и Саша промолчал. Боголюбов, привыкший действовать методично и со слоновьим упорством, перебрал все папки до единой и, конечно, не нашел той, пропавшей из директорского кабинета. Зато, ползая по полу между бумажными завалами, оказался прямо перед мусорной корзиной, стыдливо задвинутый в самый угол. В корзине лежал привядший букет первоцветов. Этот букет стоял на столе у директрисы, когда Андрей Ильич вчера зашел в ее кабинет. Выходит, Саша забрал его и выбросил. Когда? И зачем?